Дыхание и речь. У нашего дыхания есть удивительное свойство. Скажите 3-5 слов, готовясь продолжить говорить дальше, и рот приоткроется сам, как бы готовясь набрать воздух. Скажите то же самое, готовясь закончить разговор и замолчать, и рот сам закроется на выдохе. Значит, наше дыхание и наша артикуляция подчиняется нашим намерениям. Самые простые и полезные речевые упражнения рождаются нашим воображением. Вот наше дыхание. Представьте, что на кисти руки ожог. Мы сразу хотим охладить горячую покрасневшую кожу. Губы сами вытягиваются трубочкой. Течет длинный или короткий поток холодного воздуха. Никаких усилий, это возникает само, поток холодного воздуха. А теперь представим, что в ладонях у нас замерзший птенчик, мы хотим согреть его. Открывается глубина рта, и птенчика обтекает горячий выдох. Можно с удовольствием согреть свои руки, подуть на летящий по воздуху лист, на волосы партнеров, на цветок, остудить горячую воду или согреть холодные руки. Два разных выдоха, холодный и горячий. Разные задачи и разные смыслы. Запомним это. У нас есть два выдоха, холодный и горячий. Определяется это только нашими намерениями. А теперь о технике. Речь – это распределение дыхания. Поэтому все наше внимание вначале будет обращено на выдох, то есть на будущий речевой поток. Обычно мы сначала делаем вдох, забираем при этом слишком много воздуха, он скапливается в верхней части груди, напрягается шея. Запас дыхания может быть большим, но воздух как будто находится у горла и расходуется толчками резко. В основе верного звучания лежит дыхание, при котором мышечное напряжение должно возникнуть как можно дальше от глотки, а значит ощущаться на губах и в нижней части живота. Для этого сначала надо почувствовать выдох, ощущая движение мышц самой нижней части живота. Вот простой, достаточно формальный принцип проверки правильного выдоха. Он известен с давних пор. Губы сомкнуты, будто для легкого дуновения ветра. Лежа на спине, нужно приложить ладонь к нижней части живота и почувствовать, как под ее тяжестью живот на выдохе сомкнутыми губами уходит внутрь во время выдоха. Или, лежа на спине, как написано в старых книгах, положить на нижнюю часть живота книгу и почувствовать, как при более сильном выдохе живот уходит вовнутрь под тяжестью книг. Это и есть движение мышц при правильном выдохе. Как только мы приоткроем рот, не беря специальное дыхание, возникает мгновенная пауза, момент ничто. Воздух втекает сам. Пауза ожидания между вдохом и выдохом – момент ничто. Должна быть прочувствована и осознана. Можно представить себе, что перед началом выдоха как будто греется мягкое небо. Это мгновение можно назвать затаённым мгновением. Именно после этой паузы, назовем ее внутренним равновесием, захочется снова вдохнуть. Никаких усилий. Воздух втечет, как в открытую форточку, незаметно, легко, в нужном объеме. Итак, во время тренировки необходимо переносить ощущение целостного эпизода выдох, пауза, вдох из верхней части тела вниз, в дно живота. Образно говоря, точка дыхания находится на 4 пальца ниже пупка. До этой точки может дотронуться рукой и почувствовать энергичное движение нижней части живота. При выдохе, напоминаю, губы сомкнуты, как при желании подуть, низ живота уходит вглубь. При вдохе низ живота расширяется, идет вверх, как будто заполняясь воздухом. Эта важнейшая позиция хорошо ощутима при сильном напряжении губ на выдохе. С выдоха нужно начинать потому, что объемом выдоха, то есть объемом речевого потока, объемом сказанной фразы регулируется то количество воздуха, который потом входит с последующим вдохом без очень вредного перебора воздуха. Можно себе представить это втекание, как если бы мы открыли форточку в душной комнате, и свежий воздух втек сам, без всяких усилий. Во всех предлагаемых далее дыхательных упражнениях исходное положение всегда одно. Сжимаем губы так, как будто хотим, но не можем сказать звук «п». Щеки при этом плотно прижаты к зубам. А затем те же упражнения делаем, приоткрыв рот, согревая воздух вокруг себя. То есть используем холодный выдох и горячий выдох. Сразу чувствуется, как напрягаются мышцы нижней части живота. Будем называть их дном живота. Имейте обязательно в виду, что когда сжимаются губы, не сжимаются челюсти. Во всех упражнениях, как и в обыденной жизни, коренные зубы не должны касаться друг друга. Свободная артикуляция – это всегда чуть разомкнутые челюсти у коренных зубов. Не лишне здесь напомнить, что жестко сцепленные между собой челюсти – один из самых труднопреодолимых комплексов. Поэтому много наших упражнений будет связано с разжиманием челюсти, с освобождением нижней челюсти и затылка. Надо освоить, к тому же, осознать и почувствовать две противоположные позиции языка в тренировке. Мы уже говорили о том, что кончик языка может находиться у основания нижних зубов, а может быть поднят к верхним. Напоминаем о важности этих двух противоположных позиций. Передняя часть языка в верхней позиции помогает направить поток воздуха при вдохе носом. Попробуйте. Язык наверху вдыхаем носом. И помимо этого, если язык прижат к небу за верхними зубами, легко освобождается от зажима нижняя челюсть. Попробуйте еще раз. Кончик языка у верхних зубов – это и есть свободное положение языка, как, например, во время сна, при котором снимается напряжение, к нему необходимо возвращаться как можно чаще. Упражнения для организации верного выдоха. Вот несколько общих рекомендаций. Самое верное дыхание формируется, если, тренируя правильный выдох, ставить перед собой конкретные цели и доверять, как обычно, своему воображению. Холодный выдох напряженными, сомкнутыми губами. Представьте, что дуете на одуванчик, надуваете воздушный шар маленький, а потом большой мяч, велосипедную шину. Горячий выдох делается с открытым ртом. Представьте, как согреваете выдохом руки, воздух в комнате и так далее. Не сокращайте специально паузу. Контролем вдоха является только ощущение отдыха во время паузы и возникающая следом естественная потребность, чтобы воздух втек, вошел сам, как входит в открытую форточку. Упражнения будут условно называться «хочу сказать». Сожмите, напрягая губы так, как будто хотите и не можете произнести звук «п». А затем слегка приоткройте рот. Воздух затечет сам через рот. Через мгновение после этого, так называемого фиксированного выдоха, прикоснитесь кончиком языка к небу и к верхним зубам. И воздух пройдет через нос. Тем же приемом попробуйте глухие согласные звуки. Хочу сказать «п», «пи», «ф», «фи», с се т ти ч щ ж ш к ки х хи. Следующее упражнение. Хочу погасить свечу, охладить кончик пальца, остудить горячее молоко. Сожмутся напряженные губы. Пойдет поток холодного воздуха. Выдыхайте краями губ, чувствуя, как втягивается внутрь дно живота. И произносите легкое. Будто бы воздух течет, поднимается вверх внутри тела к губам, пока не почувствуете дискомфорт и не захочется вдохнуть. Затем слегка приоткройте рот, возникнет пауза, перерыв дыхания, момент ничто, очень важный момент. Воздух войдет в форточку, рот. Затем дайте воздуху как бы самому затечь внутрь. Мышцы нижней части живота расслабятся. Дно нижней части живота пойдет вперед, приподнимется, и вновь сама собой возникнет пауза. Если рот не открывать, а лишь расслабить губы, воздух войдет через форточку нос. Повторите несколько раз. Должен получиться следующий цикл. Пауза, рот приоткрывается или рот закрыт, только расслаблены губы. Вдох, без усилия воздух затекает сам. Пауза. Из-за необходимости описания упражнений приходится останавливаться на движении мышц живота. В живом процессе все происходит само собой. Лишь напрягутся сжатые губы, готовясь к высказыванию, хочу сказать, и дно живота начинает подтягиваться. Обратите внимание. В результате вдох-выдох вообще не требует нашего внимания. То есть мышцы живота, мышцы, которые нам нужны для речи, будут работать благодаря нашим намерениям, а не благодаря осознанным напряжениям или расслаблениям. Эти механические движения, как любые механические движения, предлагаются только как мгновенная маленькая помощь, помогающая движение, ни в коем случае не как принцип работы над голосом и речью. Итак, выполняйте предыдущие упражнения, меняя длину и силу выдоха. Сначала представьте, что дуете на свечку, чтобы пламя слегка колыхнулось. Затем, чтобы пламя погасло. Потом на далекое пламя. А затем направляйте выдох так, что пламя свечи не шелохнулось. Выдоха не слышно. Всегда после выдоха нужно делать большие паузы, моменты ничто. До тех пор, пока воздуху не захочется войти самому. Следующие упражнения отличаются от данного только объемом, длиной выдоха и количеством слогов, произносимого на одном выдохе. Трудно привыкнуть не поднимать грудь и плечи при вдохе. Упражнение «у стены» безусловно поможет. Полусогнутые руки на уровне головы держат стену, расставленные ноги отстоят от стены подальше, корпус как бы по диагонали к стене, голова близко, ноги дальше. Делаем длинный выдох, пауза, вдох. Воздух втекает на вдохе, как всегда, сам без усилий. Мы представляем себе, что выдыхаем и проделаем отверстие в стене. Делаем длинный выдох, греем сцену. Воздух будет горячий, открыв для этого рот. Воздух течет на вдохе, как всегда, само без усилий. Плечи в этом упражнении зафиксированы, не могут подниматься. А живот будет двигаться правильно на вдохе и на выходе. Вспомните детскую игру лошадки и попробуйте длинную вибрацию губами. Чтобы почувствовать вибрацию, прижмите пальцы к углам губ. Затем озвучивайте эту вибрацию, удлиняйте ее. После каждой такой вибрации чуть приоткрываем рот, и воздух втекает сам. Важное замечание. Если кончик языка прижат к нижним зубам, воздух может втекать через рот. Если к верхним, втечет через нос. Как только принцип органичного речевого дыхания освоен, а это происходит очень быстро, последовательно включаем упражнение произнесения слогов текста. И в этом упражнении слова в каждой строке произносятся слитно на одном дыхании, затем на одном выдохе произносятся 2, 3, 4 строки. На выдохе после коротких «пф», то есть на одном дыхании, произнесите одну, затем 2, 3 и больше строчек стихов. «Выхожу один, и я на дорогу». «Выходи один, я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит». «Выхожу один, я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу». И так далее. Как всегда, следите за тем, чтобы не артикулировать губами гласные слишком резко.